Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии находится Олег Бажин и Алексей Орлов. Черное и белое снова с вами. Опять будет вынос мозга. О чем сегодня будем говорить? Давай поговорим о том, зачем женщина получила высшее образование. Женщины, зачем вы получаете высшее образование? Вы им пользуетесь? Ну, а теперь серьезно. А зачем женщина получает высшее образование? Ну, она, как минимум, получает хорошую работу в результате того, что получила высшее образование. Ты это говоришь потому, что уверен, либо просто, чтобы так кому-то подсолить или подсладить? Нет, я думаю, что она в этом уверена, что если она получит высшее образование, у нее будет хорошая работа. А ты часто спрашивал женщины, вы получили высшее образование, диплом у вас по какой специальности? Второй вопрос. А вы по какой специальности работаете? Ну, как правило, вообще у людей, не только у женщин, не совпадает специальности. Ага, ага. Это как в анекдоте. До того, как я не поступила в университет, я работала вот на улице. После того, как я поступила в университет и устроилась на работу, я поняла, что надо опять работать на улице. Ну, ты пойми, вот смотри, встречаюсь я с женщиной, да, и она мне говорит, у меня диплом такой-то. И я сразу на нее смотрю, как на умную. Уважать начинаешь? Ну, естественно. То есть диплом посмотрел, ух ты, нет, покажи, ух ты. Достаточно, что она мне просто сказала, да. Ты на слово веришь? Ну, конечно, сразу же, ты понятно. Ты мечта воровкина доверия. Это как у Шарапа, у него же тут 10 классов на лбу написано. Да? Ну ладно, хорошо. Ну, так все-таки, зачем же женщине высшее образование? Я теперь тебя не слезу с тебя. Ну, давай еще раз отвечу. Мне, пожалуйста, попонятнее. Значит, она получила высшее образование для того, чтобы обеспечивать свою семью в будущем, чтобы иметь равные с мужчиной условия на трудоустройство, чтобы быть умной, ну, чтобы занять время после школы. Ну, надо что-то делать. Вот. Этот вариант, мне кажется, самый интересный. Я накидываю сразу. Вот. Наваливаешь, что называется. Не накидываешь, да, а наваливаешь. Да, потом смотри. Женщина, которая без высшего образования, она куда пойдет работать? Куда? В маляры. А с высшим образованием она пойдет работать. В маляры. Ну да. Вот. И... Ну, маляр и маляр – это две большие разницы, конечно. Вот. Потом высшее образование, оно, наверное, ей даст, да, я буду безнаверно говорить, ей даст дорогу в жизни. Светлое будущее? Ну, как минимум. Mm-hmm. Ну, для чего ты все получаешь же высшее образование? Я так и не понял, зачем вы женщине высшее образование? Так семью обеспечивать. Ага, вот семью обеспечивать. Ну, правильно, смотри, ведь, значит, сейчас, что нам говорить? То есть, берем додика мужа, пиво ему в руки, он на диване, а я семью обеспечиваю. У мужчины одна лишь вообще обязанность в этой жизни. Лежать на диване, смотреть хоккей? Нет, ну, ты сейчас совершенно не то. Вот послушай, одна обязанность в этой жизни – это охранять дома, лежа на диване, то, что заработала женщина. Он хранитель же, охраняет. Угу. Защитник. Защищает. Угу. Вот. А женщина, как волк, когда получила высшее образование, должна вкалывать на высокооплачиваемых работах и нести все злато домой. А кто там на высокооплачиваемых работах? Начальники? Мужчины? Ну, естественно. Ага. Значит, вторая функция мужчин – организовывать женский труд. Ну да, да, есть такое. Но это для минимума. То есть мужик наверху, он организовал женский труд, женщина приходит, у него работает, он вперед ее прибегает домой, ложится на диван, она прибегает, кладет деньги в сейф, и он охраняет. Охраняет. Прекрасно. А еще сейчас очень стало модным, что у тех женщин, которые получили 2, а то и 3 высших образования, они тоже занимаются организацией женщин с высшим образованием. Организации труда женщин. То есть гастарбайтеры, да, мужиков заменяют. Да, они уже там даже мужчин уже нет, потому что мужчин уже своим естеством занимаются. Ну, дома охраняют то, что заработала женщина. Женский коллектив. Кошмар какой. До чего мы сейчас договоримся? Не так? Мне уже страшно становится. Знаешь, как страшно интересно, что же будет дальше. Ну, давай это по-другому. Вот они закончили школу, подружки такие вот, значит. Прошло 5 лет, они встречаются, одна говорит, я уже вот 2 высших получила, другая ничего не получила, а ей сказать нечего, ну да. У меня 2 высших, другая, а я как была, а я 5 родила такая, Чью дуру? А кто-то профессия? Знаешь, вот был хороший советский фильм. А я мать. А я мать, да. Все так, чего? А про тех, значит, кто себя как мать плохо ощущает, для них там в соцсетях, в Ютубе новый хэштег. Я ж мать. Я ж мать? Я ж свидетель матка? Ну, там, я да. Же это, я там, ж мать? Там... То есть, унижает по полной программе? Да. Угу. А кто унижает-то? Те, которые я ж мать не могут? Ну, а те, которые я ж мать не смогли себя поднять, реализовать, да, и к 40 годам имеют там одного, ну... Или, может быть, или может ничего, быть. Да. Комбинация с трех пальцев двое одного держит, да? Ну, как минимум. Mm-hmm. Кстати говоря, видел, что очень многие сожалели. И еще один момент, что можно было бы вообще внимание взять, это то, о чем сожалеют люди, которые уже близки к дряхлости своего тела, ну, близки уже к смерти, грубо говоря. И там нету ни одного, там не заработал лишний кусок золота, там такого нету. А о чем сожалеют? Ну, как правило, сожалеют, что мало времени близким уделял, не народил детей, к примеру, да, то есть, mm-hmm. что внуков там не увижу, там, или не увидел, еще что-нибудь. Вот об этом сожалеют. Таких вот простых, низменных вообще вещах. Mm-hmm. Никчемных. Ну, никчемных, да. Которые денег не приносят. Mm-hmm. Ну, видимо, да. Ну, ладно, так все-таки женщине высшее образование зачем? Опять не удовлетворили, нет, нет? Нет, абсолютно. Ты похихикал, посмеялся, и все. Ответа нет. Ну, она же должна быть конкурентоспособной. Для кого она должна? Ну, для себя. Она же как себя будет жизнь-то продвигать? Вот через это только не везде пройдет. Ты опять смеешься? Нет. У тебя что, все мысли через раскладушку, что ли? Да почему? Ну, ты же вот она себя не будет это удовлетворять. Так она же как мыслит-то сейчас, если она идет за высшим образованием? Она как мыслит-то? Она мыслит, чтобы она была конкурентоспособной, она должна быть умной или, по крайней мере, выглядеть умной, потому что у нее есть диплом. Вот это правильно. Ну, я с этой стороны рассуждаю. Угу. Вот ты как она мыслит сейчас? Ты встал как это на сторону женщины. На темную сторону. На темную сторону. Ну да. Угу. Нам опять белым все раскручивать, да? Ну ладно, давай думать так. На самом деле вот эта вонючая эмансипация – феминизм, они сделали страшное дело. Они превратили тех, которые должны быть высшим, светлейшим для человечества, добрейшим, вот в это низменное, гадкое, омерзительное человекообразное существо, которое не думает о чем-то возвышенном, светлом, с точки зрения продолжения рода, с точки зрения улучшения жизни в большом смысле, а с точки зрения «мне, мне, я». Выпендриться перед подружками, показать свои прелести всем козлам, выбрать из козлов самого козлищу, у которого больше всех денег, который сможет ее поддержать в нужном случае, продвинуть ее, а дальше она сама. Либо она начинает через то, что свой ум у нее есть какой-то природы, вкладываться, вкладываться, вкладываться, а потом все равно оказывается у разбитого корыта. Я часто замечал такие интересные ситуации. Женщина начинает получать высшее образование. Я ей спрашиваю, зачем тебе высшее образование? Она, ну вот, вот в чем сказала, работа, престиж и так далее. Я говорю, а дети тебе нужны? Ой, да какие дети, когда это будет? Это говорит девочка лет 14-16. Вот она идет в университет, там куда-то поступает после школы, там 16-17 лет, это особенно там проявлено. Ой, да что, какие дети? Надо сначала вот карьеру. Говорю, хорошо, ладно, сделаешь карьеру. Потом у тебя естество начнет зажимать. Тебе необходимо будет реализоваться как матери. Но вот нужно будет. Либо ты будешь протестовать против всех матерей, потому что ты сама не можешь стать матерью. И ты тогда же будешь создавать эти ресурсы «я же мать» там и прочие, которые унижают нормальных женщин. Либо ты сама станешь нормальной женщиной, и тогда ты будешь на себе испытывать все проблемы общества. Той самой цивилизации, которую ты сейчас поддерживаешь, которую ты ныряешь с головой в эту помойку. Мне отвечают, ну ладно, ладно, когда это будет. А вот потом проходит время, и она начинает так смотреть другими глазами, говорит, вроде бы вот состоялась карьера, а счастья-то нет. На меня смотрят, как на успешную бизнес-вумен, на начальницу отдела. Со мной хотят закрутить какие-то вот эти вот связи на работе, чтобы я кого-то приподняла. Ну, служебный роман. Чтобы на мне выехать. Я, говорю, чувствую, ко мне-то любви нет. Ко мне относятся как к какой-то вещи, которой нужно присуседиться. К какому-то существу, которое на своем горбе кого-то вытащит. И я начинаю людям не доверять. Для меня все женщины стали конкурентками. Для меня все мужики стали тварями и сволочами, которые меня хотят использовать. Причем этот гад заходит ко мне в кабинет, он мне лебезит, в глаза, глазки такие масляные, потупив. Либо он на меня смотрит с вожделением, как на успешную бабу, которую надо охомутать и использовать. Либо он уже занятой, но он порядочный человек. Говорит, вот три вида самцов. Либо я завидую ему счастье той женщине, которая у него замужем, либо мне противно с этими козлами общаться. Но это только начало. А дальше-то следующее. Допустим, нашла она себе вот этого самого, который бережет ее деньги дома. Она рождает ему ребенка. Родила ребенка, все. А дальше начинается разрыв. Материнская это берет. И она теперь должна решать, то ли карьера, то ли ребенок. И если она вываливается на ребенка, то ее место конкурентка занимает. Такая же дурочка, которая пришла с высшим образованием и которая с радостью возьмут на ее место. А вдруг она себя покажет лучше. Но если она будет торчать на работе, то в этом случае ребенок от рук отобьется. И она себя будет чувствовать неполноценной. Она себя будет чувствовать обиженной на этот мир. Она будет чувствовать, что не додала ребенку что-то. Она потом себя начинает корить. И ребенок на нее смотрит, как на потустороннее существо, находящееся за пределами квартиры, которое прибегает только в лучшем случае ему что-то там дать, какую-то конфетку, и пропасть в ванной, и потом в бигуди закрутиться там или еще что-то сделать. Утром вскакивает, что-то спросила и убежала. Но потом начинаются проблемы. Ребенок ее не понимает. Ребенок растет на улице, ребенок растет в телевизоре, в компьютере, где угодно. Она себя матерью не чувствует. Что она выбрала? Она на карьере, в конечном итоге, много не сделала, потому что так или иначе наступает старость, приходят более молодые, и появилась новая любовница у директора, например, и говорит, а вы, Клавдия Ивановна, больше мне не нужны. Когда она приходила, она была Клавочкой. И директор на нее смотрел, Клавочка, и другие смотрели. А тут на нее смотрит Клавдия Ивановна, стерва, которая нас долбит, а директору она больше не интересна, вообще никак. Потому что пришла новая секретутка, которая вот так все одевается, которая новенькая, красивенькая, мусик-пусик и так далее. И она понимает, что что-то и ум ее особо теперь не нужен, и ребенок от нее сторонится, и с мужем какие-то проблемы, если он еще, конечно, до тех пор остался. И вот таких примеров огромное количество. Так вопрос, так зачем женщине нужно высшее образование? Ответь мне, черный ангел. Если женщина пойдет развивать себя по естеству и сможет реализоваться через мужчину, как оно положено вот, в материальном плане, тогда ей не нужно будет никакого высшего образования. Она займется именно рождением детей до там, 40, до 38, до 40 лет. И совершенно спокойно далее будет уже воспитывать самых маленьких, а взрослые, мне кажется, дети, они подрастать будут, они уже большую семью легче будет обеспечивать. И мне понравилось вот, знакомство наше с тобой, с одним человеком, который сказал, ну что у моего деда, какие там проблемы были? 21 там ребенок, да? Какие у него проблемы были? У него все было в доме сделано, все было готово. Каждый делал чуть-чуть своего. Конечно. Вот, и с обеспечением и со всем остальным вопрос решал сам собой. Это вот парадокс, да, сегодняшнего дня. Тут с одним ты не знаешь, что да, делать. Да, как мы с одним-то? А троих-четверых воспитывать намного проще, нежели одного или двоих. То есть, чем больше детей, тем проще воспитывать. Они уже сами там друг друга начинают выстраивать. Это в помощь. Эти знания должны быть в помощи мамы, подготавливающей, которая ограничивает сейчас свое деторождение. Вот. И для чего ей высшее образование? Наверное, если она осознает ее суть и предназначение, да, у меня некоторые женщины такое высказывание говорили, что вот ты когда будешь в следующей жизни женщиной, то ты узнаешь, как нам тут приходится. Как у нас там все плохо. Да. И по физиологии, и по уму, ну, и по предназначению. Да, какого-то, да. Как нам относятся. Как Ой, нам... сколько я слышал всего этого? Слышал, да, подобное нечто. Да. Вот. На что хочешь сказать, вы тогда... Ну, когда будете... А в следующий раз вы будете мужчинами, вы да. вот это все тоже испытаете. Да, вы испытаете. Что вы будете там пить? Да, и попробуйте вот на другой стороне побыть, но в следующей жизни, не в этой. То есть, если сейчас слона заставляют становиться крокодилом, да, ну, как бы сложно. А крокодила стрекозой? А крокодила стрекозой, иди полетай. Ну, как-то все должно быть все равно иначе. То есть, все-таки, если ты уже родился определенного пола, да, и у тебя есть моменты, то, как ты наилучшим образом природой заложено должен реализовываться, тогда, наверное, по этому пути надо идти. А все остальное, то, что заносится, это чужеродным является, разрушительным. И вообще, значит, у нас, видимо, настолько вот эта дальновидность отпала, да, то надо всего лишь прогнать, даже не так. Надо, прежде чем совершить действие, надо подумать, а зачем я его совершаю, что мне это даст. На кой мне это надо? Да, вот. И проследить внимательно предполагаемые... пути своей жизни до какого-то логического там завершения. Посмотреть, как оно будет, как оно разляжется. Как называется, давайте посидим на дорожку и прикинем, что там дальше-то будет. Вот. Если мы будем рассматривать эту всю ситуацию, и женщине, которой поистине у каждой внутри нужен защитник, нужен добытчик, и когда она бы перестала заменять мужские функции, и для нее это было бы естественным, каждая женщина внутри себя это признает. Абсолютно. А те, которые, значит, не признают, они просто будут защищать ту, значит, ту стезю, которую они неволей выбрали, или волей, да, выбрали сейчас, и просто свой выбор будут отстаивать, просто исходя из того, что все не так, как вы говорите. Ну, такое возможно сейчас в комментариях потом появится. Опять нагрузили на женщин своим неравноправием, домостроем и всем остальным. Опять козлы. Ну, типа да, того. Но на самом деле здесь можно, конечно, долго разговаривать, а может ли душа перевоплощаться в разных телесах, мужском и женском. Не хочется мне сейчас такой семинар открывать. Но теперь хочу встать на сторону женщин и защитить. Я считаю, что женщине обязательно нужно высшее образование. Молодец. Но полученное... Нет, обязательно нужно высшее образование. Полученное в университете. В настоящем хорошем... Ну, не в этом. Нет, почему не в этом? В настоящем хорошем учебном заведении. Так. Высшее образование обязательно нужно. Ну, я с тобой-то соглашусь. Так. Если с этой стороны рассматривать, то... Только вопрос, зачем? Да, вопрос-то зачем? Если женщина, значит... в процессе своего взросления, ну, то есть мы вот в образовании, давай сейчас вот до высшего еще дойдем, да, в процессе своего взросления, получения своего естества, да, им как бы овладение своим естеством. На себе не показывает. Плохая примета, да? Плохая примета, да. Да, да. Вот, она двигается с точки зрения роста именно себя как женщины, то ей, естественно, вот это, что ты назвал высшим образованием, именно женским высшим образованием, оно ей необходимо. Но не на мужской специальности, не на мужской должности. Не для руководителями ей надо становиться, исходя из высшего образования. А кем? А кем? Мамой с большой буквы М. Не свиноматкой, а мамой. Мамой, да. Значит, не я же мать, а рукодельницей, я да. То есть той натурой, которая начнет творить рядом с мужчиной. А вот теперь давай посмотрим. Нет, творить можно и без высшего образования. Теперь давай посмотрим следующее. До скольки лет мама должна обязательно находиться с ребенком? Ну, до 6. Обязательно. Пока молочные зубы есть, это говорит о том, что человек привязан к матери и к земле. Со своей земли не должен никуда деваться, уходить. Он должен быть привязан обязательно к матери. Обязательно. Ласка, любовь, накормить, вот ухаживать, да, пока ребенок остается чадом. Мама обязана с ним рядом быть. Ребенок должен быть своей мамой. Как только молочные зубы пошли в подвижку, начинается замена на коренные, все, он уже может приходить в воспитание отца. он уже может получать первичные знания. И это должны быть первичные знания от мужчины теперь уже. Тут были мамины образы, а тут уже после 6 до 12 это уже мужское воспитание. Что касается и девочек тоже. С 6 до 12 это мужское. Тут было женское, тут мужское. Так вот теперь представь себе, что если женщина образована, обучена, имеет разностороннее представление об этом мире, имеет то самое специальное высшее образование, и она еще и женщина, не бегающая на работу, не бегающая на работу, она будет заниматься полностью семейным очагом, передачей образов детям в складной форме, в правильной форме, и она может дать ребенку ответ на любой вопрос. Вот если высшее образование это позволяет, это правильное высшее образование. Вот в этом случае тогда жизнь женщины будет самая светлая и самая лучшая. И вот тогда через образы материнские, через обогрев, через кормление, ухаживание, через ласку, любовь, женщина будет давать еще интерес к жизни, к познанию жизни ребенку. И она будет давать первичные образные знания высшего образования ребенку своему и своим детям. И вот тогда все становится в свои места. И мужчина принимает уже не шалопая какого-то, не девочку-дурочку, которая ничего в жизни не понимает, кроме как куклы играть, а уже подготовленную по образам базу, которую можно накладывать воспитание, на которую можно накладывать воспитание, чтобы взрастить человека. Если вот этот упущен момент, а мама занималась только тем, что бегала на работу, а ребенка отвозили в ясли, детский сад, или занималась тем, что на прогулке только в айфон пялилась и курила стояла, и пиво пила. Ну, вообще таких надо сразу убирать, мне кажется, от детей. И детей надо передавать в нормальные семьи. Не в детские дома, а в нормальные семьи. Не этим, не к голубым, там, которые сейчас бегают, там, не к пидорам, а к нормальной семье. К родственникам, которые еще что-то могут. Вот. Но это мое сугубое мнение. Можно об этом поговорить, поспорить. Так вот, если она занималась образованием с точки зрения образов, вкладывала образы, а мужчина занялся уже воспитанием, то все-то сложилось. Тогда и мужское, и женское будут проявлены. Мужчина пойдет по мужской стезе, а женщина в дальнейшем по женской стезе. И вот таким образом все остальные места. Ну и сразу же вопрос, а мужчине тогда нужно высшее образование? Ну, мне кажется, это следующая наша передача должна раскрывать эту тему. Да, пусть. Ну, что скажешь? Что сказать? Да, вот туда, что ты скажешь? Я скажу так, образованием надо заниматься что мужчинам, что женщинам с маленького возраста воспитывать детей. И если мы сейчас проанализируем, что могут дети сегодняшнего дня в нашей как бы высокотехнологичной цивилизации, то это несравнимо мало по сравнению с, ну, может быть, 70, 60, 70 лет назад, когда дети могли значительно больше до 6 лет и реально были помощниками в семье. И если мы сейчас тот опыт просто возьмем и применим, когда мама не будет стремиться для галки получать это высшее образование и вообще какое-либо образование, а реально задумаются о нашей сейчас матери, бабушке, дедушке, отцы, задумаются над тем, как они сейчас воспитывают детей, и проснутся в конце концов, осознают, что это будущее не только их детей, но и их внуков, будущее вообще всей нашей, всего нашего народа, то тогда, конечно, у нас пойдет все на поправку и будет меняться. Поэтому ответ мой простой. Женщине обязательно нужно высшее образование. Но только вопрос какое? Если это образование женщина хочет получить для своей карьеры, то это отрезанный выбор шеломоть из наших родов. И тогда ничего доброго из этого не получится. Если же высшее образование по естеству направлено на то, чтобы давать знания детям, которые до 6 лет привязаны обязательно к матери, то тогда это все верно, тогда это все правильно. И я вот как раз за такое высшее образование. Но надо, чтобы оно было специально женское, всесторонне развитое. Тогда и женщина получит очень много плюсов, и дети получат очень много плюсов, и мужчина получит много очень плюсов, и все наши рода получат очень много чего доброго, хорошего и светлого. Ну, а по поводу того, зачем мужчинам высшее образование, мы как-то поговорим в следующей передаче. Ну что ж, на этом мы будем прощаться. Всего вам доброго. Всего доброго, друзья мои. С вами был Олег Бажин. И Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.